Глава 15. Как Кандид убил брата своей милой Кунигунды. Я всю жизнь буду помнить ужасный день, когда увидел моего отца и мать убитыми и мою сестру обесчещенной. После ухода болгар мою обожаемую сестру нигде не могли найти. Положили на тележку мать, отца, меня, двух служанок и трех зарезанных мальчиков, чтобы отправить для погребения в иезуитскую часовню в 2 милях от замка моих прадедов. Иезуит окропил нас святою водой. Она была страшно солона. Несколько капель попало мне в глаза. Патер заметил, что моя ресница дрогнула. Он положил руку мне на сердце и почувствовал, что оно бьется. Мне помогли, и через 3 недели я оправился. Вы знаете, милый Кандид, что я был очень красив. Теперь я сделался еще красивее. Поэтому преподобный отец Круст, тамошний настоятель, выказал мне нежнейшую дружбу. Он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отец-генерал хлопотал о наборе молодых немецких иезуитов. Владельцы Парагвая не хотели принимать испанцев. Они предпочитали иностранных подданных, надеясь, что те будут послушнее. Преподобный отец-генерал рассудил, что я гожусь на работу в этом винограднике. Мы отправились. Один поляк, один тиролец и я. По приезде я был удостоен сана субдиакона и чина лейтенанта. Теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войска испанского короля. Ручаюсь, что они будут отлучены от церкви и разбиты. Провидение посылает вас сюда, чтобы помочь нам. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится так близко от нас у губернатора Буэнос-Айреса? Кандид клятвенно заверил его, что ничего нет более достоверного. Оба они вновь расплакались. Барон без конца обнимал Кандида. Он называл его своим братом, своим спасителем. «Ах, может быть, — сказал он ему, — мы сможем вместе, милый Кандид, вступить победителями в город и освободить сестру мою Кунигунду». «Это все, чего я желаю, — сказал Кандид, — ибо я ее жених и надеюсь обвенчаться с нею». «Вы нахал, — ответил барон. — Вы имеете бесстыдство мечтать о браке с моей сестрой, которая имеет 72 поколения предков. Я нахожу весьма нахальным, что вы осмелились говорить много о плане столь дерзком». Кандид, ошеломленный этой речью, ответил: «Преподобный отец, все поколения в мире ничего не значат. Я спас вашу сестру от рук Иудея и Инквизитора. Она мне обязана многим и хочет вступить со мной в брак. Магистр Панглас всегда говорил мне, что все люди равны, и я, конечно, женюсь на ней». «Это мы увидим, негодяй», — сказал иезуит барон Тундертентронг и ударил Кандида шпагой плашмя по лицу. Кандид в один миг вынимает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона и иезуита. Но, вытащив ее обратно всю покрытую дымящейся кровью, он принялся плакать. «О, Боже мой!» — сказал он. «Я убил моего бывшего господина, моего друга, моего брата. Я добрейший человек в мире, и вот я уже убил 3 людей. Из этих 3 — 2 священников». Прибежал Кокомбо, стоявший на часах у дверей беседки. «Нам остается дорого продать нашу жизнь», — сказал ему его господин. «Бессомненно, войдут в беседку. Надо умереть с оружием в руках». Кокомбо, который побывал в переделках, нисколько не растерялся. Он взял иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему 4-угольную шляпу мертвеца и посадил своего хозяина на лошадь. Все это было проделано в одно мгновение. «Поскачем во весь опор, господин, все примут вас за иезуита, который едет отдавать приказания, и мы минуем границу, прежде чем погонятся за нами». С этими словами он помчался, крича по-испански: «Дорогу, дорогу преподобному отцу-полковнику!»